Глава 12. Настя. Сердце не на месте от осознания того, что я собираюсь тайком сбежать от похитителя. Он ведь предупреждал, чтобы я не смела этого делать. Вдруг меня поймают. Тогда я боюсь представить его реакцию. Но выхода нет. Была не была. Я должна воспользоваться этим шансом. Поэтому дожидаюсь глубокой ночи в надежде, что мой конвоир не выдержит и уснет крепким сном. Главное, самой только не уснуть. Хотя мое нервное напряжение мне не даст этого сделать. Навряд ли в этом доме мне когда-либо удастся уснуть нормальным здоровым сном. Когда на часах переваливает за 3 ночи, решаю, что это идеальное время для побега, о чем свидетельствует тихий храп мужчины, который меня охраняет. Сердце тут же начинает усиленно бахать в ребра. Его удары отчетливо слышны в гробовой тишине. «Так, Настя, успокойся. Тебе всего лишь нужно осторожно вытащить ключи и ускользнуть из дома. Ты справишься». Осторожно ступаю по направлению к двери. Все тело покрывает мелкая дрожь. «Как страшно-то!» Голова кругом идет. Прислоняюсь ухом к двери. «Порядок. Все тот же едва уловимый храп. Осторожно, максимально медленно открываю дверь. Но предательский скрип все же звучит в пространстве. Черт! Слава небесам! Мой охранник, если не ошибаюсь, его зовут Толик. Уж очень они со вторым похожи между собой. Продолжает кемарить, развалившись на стуле и склонив голову в бок. Теперь осталось дело за малым. Незаметно выкрасть ключи. Руки дрожат. И будто бы вовсе меня не слушаются, но я всеми усилиями тянусь к карману, где лежит моя спасительная связка ключей. От страха и дикого волнения к горлу подступает ком. Сердцебиение переходит в аварийный режим. Сейчас или никогда. Другого варианта не будет. Завтра Влад может придумать еще что-нибудь, и тогда моя жизнь здесь точно медом не будет. Ликую мысленно, когда ключи оказываются в моей руке. Похоже, мужчина крепко спит. Ни один мускул не дрогнул, пока я делала все свои манипуляции. Самое главное и ответственное – спуститься вниз, открыть ворота и... Здравствуй, моя долгожданная свобода! Боже, как же я об этом мечтала! По сути, с момента моего заключения прошло чуть больше суток, а кажется, что я целую вечность провела под заключением. Тихонько, на цыпочках, спускаюсь вниз по лестнице. Страшно до ужаса, постоянно оглядываясь по сторонам, панически боясь встретить кого-либо себе на пути. Интересно, а где располагается комната самого Влада? Влад. При воспоминании о нем сердце пропускает удар. Если я сбегу, то сделаю все, чтобы наши пути больше не пересекались. Сбегу ото всех сразу. От властного похитителя, от мужа-изменщика. Я ведь прекрасно понимаю, что если мне удастся совершить побег, то Влад это просто так не оставит, будет искать меня. И, естественно, первым делом заявится к Диме. Поэтому первое время мне нужно будет, так скажем, залечь на дно. Да и плевать, лишь бы подальше от этих двоих. Подбираюсь к первому этажу. Держу палец на кнопке открывания ворот. Шаг, 2, 3. Я почти у выхода. Из панорамного окна вижу, как ворота начинают медленно открываться. Услышав шорох позади себя, я вздрагиваю и ощущаю, как сердце рухнуло вниз. Далеко собралась. Влад, чтоб его! Как он меня заметил? В полумраке вижу лишь тень его мощной фигуры и слышу тяжелое дыхание. Если он меня сейчас поймает, мне точно конец. Хоть я и не вижу его выражения лица, но уже заведомо знаю, что оно полыхает от ярости. «Только попробуй!» – злобно цедит мужчина. От его тона холодом сковывает все тело. В этот самый момент я осознаю, что мой план побега с треском провалился. К горлу подступает ком, сердцебиение на пределе, что делать? А тем временем ворота открылись практически полностью. Не успевая толком обдумать свои дальнейшие действия, нога сама по себе делает шаг вперед, руки толкают двери, и я бегу. Крошечная надежда на спасение еще осталась, пока я не слышу его тревожный рев. «Стой! Там собака!» Пульс на максимум. Гул в ушах не дает мне четко расслышать его дальнейшие слова. Он еще что-то кричит мне вслед, но я его не слышу. На меня мчится и громко лает огромное чудовище. Хищный рык животного совсем рядом заставляет меня сжаться от охватившего ужаса. Успеваю лишь только пригнуться и закрыть глаза.